«А не будет ли у вас карт?» — зевнул во весь рот Верховенский, обращаясь к хозяйке. «Я слишком сочувствую вашему вопросу», — рванулась студентка, рдея в негодовании от слов майора. «Теряется золотое время, слушая глупые разговоры», — отрезала хозяйка и взыскательно посмотрела на мужа. Студентка подобралась. «Я хотела заявить собранию о страдании и о протесте студентов, а так как время тратится в безнравственных разговорах, ничего нет ни нравственного, ни безнравственного». Тотчас же не вытерпел гимназист, как только начала студентка. «Это я знала, господин гимназист, гораздо прежде, чем вас тому научили». «А я утверждаю», — остервенился тот, — «что вы, приехавший из Петербурга, ребенок с тем, чтобы нас всех просветить, тогда как мы и сами знаем. А заповеди «Чти отца твоего и матерь твою», которые вы не умели прочесть, и что она безнравственна, уже с Белинского всем в России известно». «Кончится ли это когда-нибудь?» — решительно проговорила мадам Вергинская мужу. Как хозяйка, она краснела за ничтожество разговоров, особенно заметив несколько улыбок и даже недоумений между новопозванными гостями. «Господа!» — возвысил вдруг голос Вергинский. «Если бы кто пожелал начать о чем-нибудь более идущем к делу или имеет что заявить, то я предлагаю приступить, не теряя времени».